Глава 11. Тем же днем. Сергей. «Рррр!» — кричал человек-волк, несясь вперед. «Мя!» — за ним прямо за хвостом бежала девушка-кошка. «Развели, млядь, зверинец!» — ругался я, сохраняя почетное третье место. «Ну уж нет. Идите вы все в сраку, но проигрывать мутантам я не собираюсь. Взрывной рывок, и я проношусь мимо волосатых. Мышцы ног наполнены маной и силой. По легким также циркулирует мана, воздух в тело поступает быстрее обычного, а из носа натурально идет пар. Я пыхчу, словно паровоз, но и несусь на огромной скорости». Позади услышал рычание и мяуканье шустрых зараз. Едва догнал их. Сволочи на старте рванули так шустро, что я даже опешил немного. Вот о чем говорил директор про посмотреть на приручителей в деле. Не впечатляет. Оля тоже так умеет. А с ее суперленью... В лени она непобедима. Ладно. Может, приручители все же имеют потенциал, и есть смысл к ним присмотреться. Раздался сзади вой, и человек-волк, выглядящий как оборотень из сказок, начал ускоряться. Я начал ускоряться. Хе, посмотрим, у кого первым мышцы не выдержат. Пыхча и топая ногами, едва ли не вдавливая прорезиненную дорожку спортивного стадиона, я начал понемногу отрываться от зверинца. Остальные студенты уже давно отстали. Некоторые еще и половину пути не пробежали. Да уж, и это лучшие скоростные студенты страны? Или просто те, кто согласился сюда ехать? В принципе, думаю, последнее. Все же это не имперский турнир, а лишь местный фестиваль. Раздался выстрел, благо не в меня, а в воздух, и я начал тормозить. Но тормозной путь у паровоза не маленький, так что после остановки пришлось возвращаться к финишу. Там уже прибежал волк и кошка. Первым оказался темноволосый спортивный парень, а кошка — стройная, я бы даже сказал, грациозная коричневоволосая красотка. Хороша. Очень даже хороша. Не уступает моим ПЖМ. С. Селекция во всей красе. «Мы почти угнали за убийцей чудовищ, считая это успехом», — улыбался тяжело дышащий парень. «Да он пользовался связью, уверенно», — фыркнула рыжая. «Нет, не пользовался», — покачал я головой. «Но вы в целом неплохи. Вот только фоните маной так, будто неконтролируемо заливали свое тело огромным количеством маны. Без должной физической нагрузки ваши тела не выдержат». «Скажу даже больше. Мне уже капец как плохо», — хохотнул парень. «А она?» — кивнул он на девушку. «Просто делает вид, что все нормально. Уверен, даже на ногах едва стоит». В ответ она лишь фыркнула, но да, видно, как ее ноги слегка подрагивают. А нам еще ждать, когда все остальные прибегут. Вскоре нам принесли воды, и мы втроем разместились на одной скамье. Парень оказался очень разговорчивым, а вот девица — зазнайка. Ну да, с такой-то внешностью ЧСВ разгоняется до субсветовых скоростей и улетает в небеса. «Зябликов, а я ведь смотрел твой бой. Я, честно, все бои смотрел, потому что тоже участвую в турнире», — заговорил парень, оборачиваясь ко мне. «И меня терзает один вопрос. Что это за змея была такая?» «Тебе соврать или честно сказать, что раскрывать козыри я не собираюсь?» — хмыкнул, кинув на парня взгляд. Тот хохотнул. «Ну так интересно же. Сейчас все только об этом милом создании говорят. Как ты вообще догадался одеть ее в костюм? Это же супермило! Я сестре как выслал фотографии, так она чуть не померла от умиления». «Представляю», — довольно закивал я. «Моя Мия самая милая на свете». И призвал малышку. Она любит общество и, как оказывается, неплохо маскируется. «Шш!» — змея обвила мою шею и огляделась. А глаза парня засияли, да и шатенка зарумянилась, с трудом стараясь не пялиться на Мию. На ней, как и в прошлый раз, был костюм зайки, отчего раздались визги из трибун. «А-а-а! У меня с собой нет телефона!» — вдруг осознал парень и куда-то умчался. Напомню, что у него сильно болят ноги, но ради такого стерпел. И пусть взмок, но вернулся с телефоном. А Мия ему немного попозировала. «Великолепно! Божественно!» — продался парень, стоя с телефоном в руках и пролистывая фотографии. «Мне скинешь?» — к нему подошла шатенка. «М? У меня же нет твоего телефона». «Записывай. Но никому его не говори», — строго настояла девушка, а парень засиял от счастья. Похоже, сохнет по этой красотке. В скором времени дополз последний участник этого забега и объявили победителей. Вот только это лишь одно соревнование, а их, блин, целая туча. И везде я. Меня записали на каждое физическое соревнование, и мне даже стало стыдно. Ну куда этим хлюпикам против убийцы чудовищ? Единственное, что было интересным, это дуэли без питомцев. Один парень превратил ноги в щупальца, голову в рыбью голову, руки в клешни. Но хватило одного заряженного маной леща, чтобы карась, пять раз крутанувшись вокруг своей оси, рухнул без сознания. Дурак. Думал, что рыбья голова защитит его, а ведь в ней столько уязвимых мест. Лучше бы осьминожью голову сделал. Вот кто в танке. Так, собственно, и прошел весь день. Оля, кстати, тоже победила в своем сражении. Но ей не повезло, она сражалась с третьекурсником. Да, так уж выпала турнирная сетка. Теперь не учитывается год обучения. Блондинка потеряла овцу и кролика. В итоге пришлось сражаться панде, и я знал, что этот тип сильный, но похоже, что недооценивал его. Ладно, об этом потом. Впереди еще немало сражений в турнире, и, возможно, мы даже встретимся друг с другом в бою. «Сергей, классно ты их всех!» — заявил один из парней нашей команды. Мы уже сидели в автобусе и собирались возвращаться в отель. Все были уставшими и измученными. Кто-то бился в турнире и проиграл, либо победил, но страдал от отдачи. Кто-то участвовал в фестивале, а некоторые помогали преподавателям с организационным процессом. Так что в автобусе было в основном тихо, кроме одного. «Серёж, а покажи ту милую змейку!» Из-за сидения передо мной появилась рыжая мордашка. Снова та, любопытная. «Нет, её и так все истискали. Она устала». «Ладно. Ну, я до нее рано или поздно доберусь». Девушка скрылась, а я кинул взгляд на Ольгу. Та мирно спала. Она сильно вымоталась, а отдачу едва вытерпела. Вскоре мы отправились в путь. Уже вечерело, и хотелось ужинать. Однако мы уехали в лес, а здесь нельзя расслабляться, даже близ академии. Пришлось прогнать через тело ману, чтобы взбодриться. Благо обошлось. Пока ехали до города, на нас не напали ни бандиты, ни чудовища. А когда я занес Олю в свой номер под хихикающий голос рыжий, который шпионила за нами, застыл. «Хе, видимо, это все же предложение о дружбе». Посередине комнаты стояла коробка. Большая. Уложив блондинку на кровать, начал вскрывать коробку и ахнул. Это был крупногабаритный подводный скутер. Это была особая модель, использующаяся для охоты на подводных чудовищ. 1,5 метра в длину. 2 мощных мотора по бокам, возможность фиксации тела. Есть грузовой отсек и крючки, чтобы прицепить мешки с добычей. При этом скутер максимально бесшумный и полностью электрический. Никакой магии, артефакторики и магических ингредиентов. Монстры его даже не заметят. Отлично. О, сделано у пернатых. Они любят качественные вещи, но и стоят они ого-го. Так что подарочек дорогой, но не шибко. Впрочем, думаю, это просто редкий экземпляр. И главное, я доволен. Но это пока. «Ищите камеры и жучки», — призвав остановившихся питомцев, приказал работать. Раз уж в мою комнату вошли без моего на то разрешения, то кто знает, что еще тут делали посторонние. Я бы на месте герцога рискнул и поставил камеры. «Ррр!» — зарычала Блэр. «Нашла. Прибор без запаха. Но я учуяла запах того, кто оставил его». Я подошел к лисе, которая стояла у стены, и сперва минуту тупил, пытаясь найти, где это устройство. А потом пригляделся и кое-как увидел в узоре на обоях инородный предмет. Он идеально мимикрировал. Его врезали прямо в стену, поэтому ничего не выпирало. «Ладненько». «Ищите дальше и охраняйте», — приказал монстрам, а сам направился прочь из номера, сразу к управляющему. Тот жил и работал на первом этаже. «Кто?» — услышал я голос после того, как постучал в дверь. «Уже поздно, я не работаю. и отдыхаю». «Лучше откройте, иначе я сам войду», — угрожал я, и тот открыл. «Что вам надо?» — выглядел он недовольным. Лет 40, краткостриженный, уставший на вид и потрепанный жизнью мужчина. «Следуй за мной. Покажу кое-что». «Да никуда я не пойду. Мой рабочий день...» Договорить я ему не дал, так как схватил за шею и вытащил из комнаты, после чего поставил на пол. Тот начал кашлять и злобно смотреть на меня. «А я настаиваю», — слегка повысил голос. «Либо я могу поступить проще и вызвать имперскую канцелярию». Развернувшись, пошел к лифту. «Зачем вся эта грубость? В мире аристократов мямлю сожрут с потрохами. Сильные жрут слабого. Либо ты доминируешь, либо над тобой доминируют. В данном же случае я просто обозначил всю серьезность и срочность дела». Мужчина, к его счастью, проследовал за мной. Вскоре мы оказались в моем номере. Тот сразу обратил внимание на двух монстров и перепугался, после чего я привел его к найденной скрытой камере. «Что это?» — указал я на нее, а тому пришлось едва ли не лицо прикладывать к стене, чтобы заметить. «Это недоразумение!» — воскликнул тот, мгновенно взмокнув. «Да? А это?» — я привел его к комоду, где заменили ручку на новую с целой кучей аппаратуры и датчиков. Ручку я разломал, показав содержимое. Пока я ходил, Блэр много чего нашла. «А теперь посмотри на эту девушку», — кивнул я на блондинку. «Это княжна, а я убийца чудовищ из рода Зябликовых. Поэтому позволь спросить тебя, как ты хочешь умереть?» Я жутко оскалился, а мужчина попятился. «Но я не знал, это не я!» «Это ты будешь объяснять своему хозяину. Сейчас же ты отведешь нас в лучший номер отеля, где точно не будет камеры и всего подобного. После чего я жду твоего хозяина с искренними извинениями. И если они придутся мне по душе, я не стану вызывать имперскую канцелярию, а потом объявлять войну вашему роду». Тот упал на колени, обливаясь потом и бледнее. «Если я объявлю, что здесь расположены скрытые камеры, этот отель можно будет сносить. Здесь разве что простолюдины будут останавливаться. А вот аристократы... Боюсь, последствия для рода и отеля будут разрушительными». Подхватив блондинку, растолкал мужчину, чтобы отвел куда надо. А именно на 9-й этаж, где располагались пентхаусы. В один из таких нас и заселили. Там имелся электронный замок, который открывается ключ-картой или лицом, в зависимости от настроек. Нам открыли ключ-картой. Внутри же... Шикарно! Что еще могу сказать? 2 этажа, куча комнат, огромная стеклянная стена. Также часть потолка тоже была стеклянной, но могла закрываться. Также имелся открытый бассейн с зеленью вокруг него и видом на город да реку. При этом все было стильно, современно и уютно. Мне понравилось. Осталось обыскать и поискать камеры, что я и поручил главной камероловке. Лиса первой вошла в пентхаус и начала осмотр и обнюх. После чего я уложил Ольгу в кровать, а сам занялся переносом наших с ней вещей. Не забыл и про свой скутер. Альма, к слову, осталась в моем старом номере, будет охранять его. На случай, если кто-то придет и попробует убрать камеры. Блондинка же до сих пор спала, так что Блэр начала проверку сперва со спальни. И я бы сказал, что голую Белкину едва ли не половина Академии видела, и можно не особо париться с камерами. Но одно дело студенты, а другое, когда это на видео и в одной кровати со мной. Я тоже присоединился к осмотру, но раздался звонок в дверь, и там я увидел немолодого мага в деловом костюме со слегка бледным лицом. «Добрый вечер, Сергей Владимирович. Я владелец отеля. Граф Николаев Роман Владимирович». Войдя внутрь, протянул он руку. Я ее пожал. «Вечер, к сожалению, недобрый. И предлагаю не делать его еще хуже и сразу перейти к делу. Особых претензий у меня к вам нет, ибо вряд ли вы можете противиться воле Павлова». После моих слов глаза старика дрогнули. «Но такие сюрпризы я ой как не люблю. Вдруг я бы выдал на камеру один из секретов своего рода или тайную информацию. Знаете, что тогда бы случилось?» По-доброму я заулыбался. «Суд? Война?» «Резня!» Моя улыбка превратилась в хитрый оскал. «Род Зябликовых уничтожит всех носителей секретной информации, независимо от их статуса, силы и положения в обществе. Так и передай Павлову. А также я жду моральной компенсации за такое оскорбление. Не зная о положении дел в городе, уже вырвал бы твое сердце или позволил бы ей...» — кивнул я на подошедшую Блэр. «Откусить тебе голову, как она это сделала с графом Терешкиным». «Я понял», — склонил он голову. Про Терешкина он знал. Все знали. Да, думаю, уже весь город знает. И я не врал, кстати. Род не лезет в дела молодняка. Но когда речь идет о наших секретах, тут даже отцу придется прервать свое путешествие и вмешаться. Причем я говорю не о жутких там тайнах, а, к примеру, о том же рецепте целебного зелья или составе алхимических бомб. Кажется пустяком? А вот нет. Эти рецепты стоят невероятных денег. Таких, что легко разорят герцогство или даже княжество. Когда мужчина ушел, я отозвал Альму и попросил ее позаботиться о безопасности пентхауса. Ну, к примеру, ловушки из паутины всякие понаставить. И пусть Блэр пока не нашла здесь скрытых камер, но даже так рисковать не хочется. Так что ПЖМ останутся в обличии чудовищ, что их сильно расстроило. Но я же обещал вкусный ужин. Поэтому заказал у отеля ингредиенты. В пентхаусе имелась своя шикарная кухня, которой я и воспользовался. Здесь могло бы уместиться сразу три повара. А еще имелась куча оборудования. Видимо, здесь обычно останавливаются люди со своими поварами. Так что и специи нашлись. «Как вкусно пахнет!» Я так погрузился в готовку, что потерял счет времени. Обернувшись, увидел сонную Ольгу, которая обнимала подушку и стояла посреди кухни, пошатываясь. «Почти готово. Садись». «Ага». Блондинка села за стол и, положив на него подушку, уткнулась в нее лицом. Но уже минут через пять перед ней появилась тарелка, ну а на полу две большие миски. Блэр первая примчалась и тут же набросилась на свою еду, жадно поглощая ее. И поглядывала на миску Альмы, но та выстрелила паутиной и, притянув к себе миску, принялась есть. Да и Ольга ожила. «Вкусно». Сонная мордашка с прикрытыми глазами лопала рис с кукурузой и яйцом. Но яйцом не обычным, а из тех яиц. Одного хватило на всех нас четверых. Вру, пятерых. У Мии была своя маленькая миска. «Кстати, а где мы?» Девушка зазиралась и даже удивилась. Ну, я ей объяснил все. «Понятно». Все, что она ответила, и продолжила есть. А рис и правда вкусный. Но это в основном благодаря яйцу сильного чудовища. Блэр и Альма то и дело прибегали за добавкой. Да и я нет-нет, да наложу еще немного. И пусть я рассчитывал еще и позавтракать рисом, но нет. Вся та тонна еды, которую я приготовил, была приговорена. «Если я потолстею, ты будешь виноват», — постановала блондинка, лежавшая на мягком ковре, а ее голова расположилась на сытом брюшке лисы. Белая зверюга развалилась и едва дышала. А вот Альма молодец. Она ела в меру и сейчас что-то шьет. Я же сидел в кресле и читал инструкцию к своему подводному скутеру. «Знаю отличный способ похудеть», — убрав инструкцию от лица, похотливо посмотрел на мелкую. «Меньше кормить питомцев, чтобы они пили из меня калории», — хмыкнула та. «Зараза!» Не вышло подразнить сообразительную мелочь. В ответ получил язык, после чего блондинка улеглась на бок. Ну, а я продолжил чтение. Но вдруг раздался стук в дверь. Приподняв бровь от удивления, подошел к двери и через экран, висящий на стене, увидел того, кого не ожидал увидеть. «Подождите минутку», — сказал через динамик, и ураганом пронесся по пентхаусу, блондинку и лису в спальню, Альму в другую комнату, плюс убрал кое-какие личные вещи. «А вы не торопились», — улыбался мужчина 40 лет в гражданской одежде. С ним была та очкастая красотка и неприятный тип. «А вы явились, когда не ждали. Еще и подставляете меня», — строго ответил ему и пропустил. «Что вы, сами же прислали мне то видео», — вошел тот и беззаботно огляделся. «А неплохо живут студенты». «И уже пожалел. геморроиться мне здесь не хочется. А по поводу неплохо. Тоже поймайте отель на установке камеры, будете так же хорошо жить». «Даже так?» — приподнял он бровь, на что я кивнул. «Поэтому я бы советовал вам позаботиться о безопасности. Тут снайперы артефактными боеприпасами стреляют. Больно, знаете ли». «Представляю», — хохотнул тот. «В целом я понял. Да и пришли мы лишь, чтобы поздороваться, да пожелать удачного выступления на фестивале». Они ушли, а я толком и не понял, зачем они приперлись. Но, судя по всему, скоро Павлов пожалеет о том, что связался со мной. Ну и ладно. Время уже было весьма позднее, так что мы легли спать. Утром мы вновь поехали на турнир, где Ольгу побили. Ее питомцы попросту не успели еще восстановиться, а панда не вытянул 4 сражения. Но бился он настолько отважно, насколько может биться лентяй. Я же своего соперника победил с помощью Альмы. На этом вторая часть турнира была закончена. Третья часть будет более красочной, и главное, теперь можно будет использовать сразу всех своих питомцев. Ну а у нас всех 3 дня выходных. Но нет. Выходные не в том плане, мол, делайте, что хотите, а специальная развлекательная программа. Впрочем, выглядела она неплохо. Сперва термальные источники, чтобы мы отдохнули и восстановились после заражений, после чего групповая охота в горах, совмещенная с экскурсией. Ну а далее нас ждет прогулка по Байкалу на специальном круизном корабле. Ну и немного подводной охоты. Звучит в целом неплохо, так что уже вечером мы расселись на автобусы. Но, судя по их количеству, едут далеко не все студенты. Ну, видимо, кто-то отказался. Примерно половина. Ехать вечером непонятно куда немного опасно. Тем более, что мы ехали в поселок Аршан, который находится в 100 с лишним километров от Иркутска. И от него менее 100 километров до границы с монголами. Одно радовало — это наличие мощной крепости в долине, которая охраняет единственный путь из Монгольской империи в Российскую империю на ближайшие 100 километров. Так что, пока ехали, заметили грузовой транспорт, который возит товары. Как туда, так и обратно. Также встречались военные патрули. «Вы не были в Аршане?» — спросила рыжая. Она вновь перед нами сидела. Я же в ответ покачал головой. «Ну, это неудивительно. Однако это место весьма известное. После того, как его реконструировали, сделав великолепным курортом, сюда даже из Москвы приезжают. А все из-за найденного 20 лет назад одного термального источника». «И что же это за источник?» «Ха-ха-ха, вот он и сделал Аршан всеимперски известным, духовный источник». Я удивился. Ольга нет, она спала. «Говорят, купаясь в нем, можно восстановить духовные силы, ускорить восстановление питомцев и даже стать сильнее». Глаза рыжей сияли. А я заинтересовался и еще немного поспрашивал ее. Пока мы болтали, приехали в поселок. Курорт находился на некотором удалении от него, так что мы еще немного проехали и оказались перед комплексом зданий в небольшой речной долине. Комплекс выглядел оригинально. Это большое круглое здание, где и находятся основные купальни, ну и отель. А вокруг него несколько колец из различных домиков. Есть небольшие дома на одну семью, есть дома для большой компании. А есть сравнительно небольшие купальни. Между этими домиками различные сады, пруды, и есть даже бары с ресторанами. В общем, в центре отдыхает простой люд, а по периферии — богатеи. Нас, к удивлению, поселили в дома для больших компаний. Думал, сэкономят, как и с отелем. «Как-то все по-нищенски», — фыркнула пепельная блондинка, когда мы начали входить в холл нашего дома. Здание сделано из сруба. Ну, из бревен, в смысле. А так как в Аршане живут в основном буряты, то здесь все в бурятском колорите. Миленько. В холле были вешалки для зимней одежды и сушилки для обуви. Но до зимы еще прилично времени. Тепло пока еще держится, хоть и из последних сил. В этом году бабье лето что-то задержалось. Видимо, зима будет лютой. «Приветствую вас, уважаемые гости!» Нас встречали 2 симпатичные бурятки. Худенькая, улыбчивая и слегка пухленькая, но с внушительной грудью. «Мы поможем вам заселиться. после чего вы, вероятно, пожелаете перед сном принять термальные ванны?» «Пожелаем», — за всех нас решила Лебедева, и, разувшись и зазиравшись, прошла дальше. «Ну и где моя комната?» Слева от нас был коридор, ведущий в просторную гостиную для большой компании. Справа — кухня, столовая и спортзал. На стене висела карта здания, и я сразу же ее изучил. Ну а жилые помещения располагались на втором этаже. 16 комнат, а нас 14. «Вот, уважаемая», — Бурятка протянула Лебедевой браслет. «Ключ от всего». Нам дали такие же и объяснили, что имеют в виду. Шкафчик в раздевалке, дверь от комнаты, даже кнопка вызова горничной на браслете имелась. И да много чего, вплоть до бронирования оленя, ездового. «Так, и куда ты?» — поинтересовался я у блондинки, которая собралась войти в мою комнату. Она была разбужена, когда мы приехали. «Без браслета ты не сможешь выйти из комнаты». «А кто меня утром расчешет?» — поинтересовалась мелочь и прошмыгнула у меня под ногами. Вздохнув, закрыл дверь и обернулся, а та уже лежала в кроватке, а вещи разбросаны по полу. Хорошо, хоть белье оставила. «В купальню не пойдешь?» «Чтобы меня там зачморили», — хмыкнула она. «Сам же знаешь, как на меня реагируют женщины, тем более там будет эта мымра». «Ладно, завтра узнаю, есть ли здесь купальни для парочек». Вытащив наши чемоданы из пространственного кольца, отобранного у убитого графа, взял сменное белье и вышел из комнаты. Народ также собирался, и вскоре 13 человек, включая меня, последовали за служанкой. Она вывела нас на улицу и перевела к сравнительно небольшому двухэтажному зданию. На первом этаже здесь была купальня. Левая половина для мальчиков, правая для девочек. Входы разные и располагались по краям здания. На втором этаже массажный салон и небольшая кафешка. Все бесплатно, так как входит в цену путевки. Мужская купальня состояла из раздевалки, где можно скинуть зимнюю одежду, буферного помещения с лестницей на второй этаж, раздевалки, где можно раздеться и оставить вещи в шкафчике, душевой и, собственно, купальни. Не скажу, что большая, человек на 10. Если будет больше, то придется потесниться. Глубина небольшая, по пояс, вода же восхитительная. И да, ощущаю в ней духовную энергию, но в столь ничтожном количестве, что пролежи я в этой воде полгода, эффект едва ли будет как небольшой укус духовного яблока. Нас было 8, и парни весьма воодушевлены. «Эх, вот бы видеть через стены!» — хохотнул один из них, глядя на стену, за которой находилась женская купальня. «Я хоть и не озабоченный, — заявил парень в очках, — но ради того, чтобы попялиться на Лебедеву, многое отдал бы». С ним многие были согласны. Но я не слушал, лишь впитывал энергию и расслаблялся. «Зябликов, а ты чего весь в шрамах?» — услышал я голос, но глаза не открывал. «Жизнь — штука опасная. Можно споткнуться, упасть и оказаться посреди бандитской разборки». «Да нет, такого не бывает», — не поверили мне и продолжили болтать о девушках. Кто кому нравится, кто краше, и даже Ольгу пару раз упоминали. Но осторожно, потому что я могу и по мордасам надавать. И вдруг дверь в купальню отворилась, и мечта парней исполнилась. Ведь к нам вошла Лебедева, руками прикрывая наготу. И все бы ничего, если бы не артефактный кинжал у ее шеи.